«Нет, просто забавно», — сказал с ухмылкой Гарри. «Я имею в виду, с одной стороны, у нас есть лидер, который верит в силу позитива, надежды и так далее. С другой стороны, у нас есть милая молодая женщина, которая верит в систему и ее лидеров и верит, что она работает. Ты хочешь сказать, что это не так?» — спросила Хилл, сузив глаза, и бросила взгляд, который заставил бы большинство агентов съежиться. «Я говорю, что это минимум не идеально», — ответил Гарри, ничуть не опасаясь Хиллу. «И я думаю, что это нелепо, если ты так думаешь. Кроме того, работай с Фьюри или работай против него, но не делай то и другое. Вы не пара полицейских из торгового центра, вы возглавляете лучшее в мире шпионское агентство, и прямо сейчас нам приходится иметь дело с самой большой угрозой, которую мы когда-либо видели. Не усугубляйте ситуацию, споря друг с другом», — сказав это, Гарри коротко поклонился и ушел. Глава 10. Наташа Романов только что оставила Беннера в его лаборатории и пошла искать Гарри. Она предположила, что Беннер был довольно милым и даже очаровательным. Несколько отличается от других мужчин, которые пытались ухаживать за ней и произвести на нее впечатление своей мужественностью. Хотя на самом деле она его не рассматривала как свою пару. Наташа вообще не была высокого мнения о мужчинах, она не была лесбиянкой, но ей просто не нравилось большинство мужчин. Обычно они просто хотели ее за ее внешность, и хотя это отлично помогало ей в ее работе, это было не то, что она хотела от своего партнера. Потому что, по правде говоря, она хотела найти себе пару. Несмотря на некоторые слухи, которые ходили вокруг, она сейчас не спала ни с кем, на самом деле большую часть времени она спала с людьми, чтобы завершить свои миссии, и даже тогда она делала все возможное, чтобы избежать этого. Большинство мужчин были просто сексуальными идиотами, хвостунами, незрелыми и просто разными другими вещами, которые заставляли ее терять интерес. Некоторые ненавидели тот факт, что она могла заставить их выглядеть неполноценными, другие думали, что с ней легко, а более сексистские отвергали ее как женщину. Хотя у нее было несколько исключений. Одним из них был Стив, он всегда был джентльменом, она немного флиртовала с ним, но он не казался заинтересованным. Она предположила, что могла бы добавить Беннера в список, хотя и не знала его достаточно хорошо, чтобы сделать это. Другим был Клинт Бартон, он же Соколиный Глаз, ее лучший друг. Его послали за ней, и он решил завербовать ее, вместо того, чтобы убить, и благодаря ему она теперь была агентом щита. Многие люди думали, что она и Бартон были вместе, она могла понять это, так как она и вправду много тусовалась с ним, но нет, она слишком сильно дорожила отношениями с ним и его женой. Затем был последний человек в ее списке, Гарри Блэк, хотя она не была полностью уверена, было ли это его настоящее имя или только то, которое он использовал. В прошлом она сама использовала разные фальшивые имена. Гарри отличался от других мужчин. Он может быть незрелым ребенком, но в мгновение ока превратится в серьезного ветерана войны. Он был с чувством юмора, он любил шутить и он любил шутить над Фьюри. Не у многих людей хватило бы смелости сделать это, когда его спросили, почему он шутит с Фьюри, он просто сказал ей: «Я делаю это, чтобы он помнил, что не контролирует меня». Наташа знала людей, она могла понять людей, она могла легко просчитать людей в течение нескольких минут после встречи с ними. С Гарри у нее сложилось впечатление, что он пытается наслаждаться жизнью, пытается, ключевое слово. Она замечала, как его глаза постоянно сканируют окрестности каждый раз, когда он входит в комнату, то, что он обычно располагается так, чтобы видеть всех. Наташа видела различные признаки того, что он сражался на войне, хотя он и пытался их скрыть. Гарри был красивым мужчиной. Растрепанные черные волосы, которые всегда выглядели словно только что были на ветру, красивые черты лица и ярко-зеленые глаза. И у него, и у нее были зеленые глаза, но ее глаза были более светлого оттенка, едва зеленые, и их можно было принять за другой цвет, в то время как его глаза были яркими, сильными и изумрудно-зелеными. Его улыбка была очаровательной, если он не использовал свою фальшивую улыбку. Его же настоящая улыбка всегда вызывала ответную улыбку на ее лице. Эти подлинные моменты проявления чувств поначалу были по-настоящему редкими, но теперь он настолько освоился с ней и Бартоном, что в их компании он мог просто расслабиться и быть самим собой. Он и она, хотя обычно они были с Бартоном или Стивом, шутили и флиртовали друг с другом. Она наслаждалась его обществом, и ей нравилось думать, что он наслаждается ее обществом. Да, его глаза то и дело останавливались на ней, она не винила его за это, потому что он все-таки был мужчиной, но в отличие от других он смотрел на нее и видел ее настоящую, не как недостижимую фантазию, не как шлюху, не как секс-игрушку или что-то в этом роде. Он видел ее такой, какая она есть. Она знала, что на самом деле у него не было личной жизни, только несколько романов на одну ночь. Он рассказал ей, что так и не смог забыть свою последнюю любовь, хотя она мало что знала о ней, кроме того, что ее звали Дафна и она умерла. Она действительно надеялась, что когда-нибудь он научится жить дальше, и не только потому, что она интересовалась им, но и потому, что он был ее другом, и будь она проклята, если ей это было безразлично. «Спасибо», — она услышала голос Гарри, когда приблизилась к комнате, в которой он обычно проводил время. Она уже собиралась постучать, когда дверь открылась, показав Гарри, стоящего в дверном проеме. «Привет», — сказал он, улыбнувшись. «Привет», — улыбнулась она в ответ, — «с кем ты разговаривал?» «А почему ты спрашиваешь? Ревнуешь?» — спросил с улыбкой Гарри. «А ты и хочешь этого?» — фыркнула она. «Может быть», — не стал отрицать Гарри, — «как Биннер». «Хорошо», — сказала она, кивнув, игнорируя факт очевидной смены темы, но не забывая об этом, «я устроила его в лаборатории, и он начал искать тессеракт. Надеюсь, это приведет нас к Лаке. Почему-то я сомневаюсь, что это будет так просто. Это никогда не бывает так просто. Да, кстати, где Стив?» — спросил Гарри, вновь меняя тему. «Уже надоело мое общество?» — спросила Наташа, приподняв бровь. «Давай посмотрим, ты в этой облегающей одежде против Стива, одетого как старик», — сказал Гарри, притворившись, что задумался об этом. «Это трудный выбор». «Очень смешно», — сказала она, закатив глаза. «Что касается твоего вопроса, он на мостике вместе со всеми. Я предполагаю, что Коулсон пытается заставить его подписать свои карточки. Если тебе больше нечем заняться, то я как раз направляюсь в ту сторону». «Ах, могу я иметь честь сопровождать прекрасную леди?» — драматично произнес Гарри, отвесив ей короткий поклон и протянув руку. «Можешь», — рассмеялась она и ушла, не взяв предложенную руку. «Эй, нужно было взять мою руку», — сказал Гарри, идя за ней. «Тогда я бы чувствовал бы себя настоящим джентльменом». «Конечно, бы чувствовал, эй», — еще раз возмутился Гарри. «Есть ли причина, по которой ты флиртуешь со мной?» — спросила с улыбкой Наташа. «Мне нужна причина, чтобы флиртовать с тобой, людям нужны причины, чтобы что-то делать», — ответила Наташа. Гарри же просто схватил ее за руку и остановил ее. «Иди сюда на секунду». Он мягко потянул ее в пустую комнату. Прежде чем отпустить, ему потребовалось несколько секунд, чтобы убедиться, что вокруг нет записывающих устройств. «Очень смело с твоей стороны, но я обычно жду до первого свидания», — пошутила Наташа, скрестив руки на груди. «Не смешно, но я бы сделал это, если бы ты захотела», — быстро сказал Гарри, прежде чем сделать небольшой вдох. «Ты слышала, как я с кем-то говорил как раз перед тем, как ты подошла к двери, и я разговаривал с кем-то, чью личность я держу в секрете по многим причинам, и прежде чем ты что-нибудь скажешь, это не потому, что я тебе не доверяю». «Хорошо», — кивнула Наташа, ожидая продолжения. «Этот человек для меня своего рода психотерапевт», — продолжал Гарри. «Мы разговариваем, когда мне с чем-то трудно». «Трудно, да трудно», — ответил Гарри, «например, и приспособлении к моей новой жизни, ежедневных проблемах и просто о всем, что угодно. Мы провели около часа, обсуждая мой бой с железным торговцем». «А да, ты все испортил лично», — она думала, что он был впечатляющ, несмотря на его ошибки, но она понимала, что многие люди делают ошибки. Она, Бартон, даже самые опытные агенты счета время от времени ошибались. «Мы также недавно говорили о моей личной жизни», — признался Гарри. «О», — спросила она, приподняв бровь. «Ну, я скучал по Дафне очень долго, и у меня никогда не было серьезных отношений ни с кем другим. Одна ночь отношений и флирт — вот где был мой предел. Но я понял, что мне нравится кто-то по-настоящему, и этот человек ты». «Я?» — спросила она, неопределенно моргнув. «Ты забавная, Наташа», — сказал Гарри, пожав плечами. «Ты добрая, ты хороший друг, настоящий друг, а у меня их было очень мало. Я бы еще похвалил твою внешность, но в этом нет необходимости. Ты делаешь меня счастливой, и ты не такая, как другие девушки, ты зрелая, когда тебе нужно, и ты какой мир на самом деле. Ты понимаешь свою работу и то, что нужно, а еще мне не нужно так сильно беспокоиться о тебе, потому что ты можешь сама постоять за себя. Ты зовешь меня на свидание?» – спросила Наташа, взяв себя в руки. «Нет, по крайней мере пока нет», – ответил Гарри. «Я хочу, чтобы ты сначала подумала об этом. Есть также несколько вещей, о которых тебе нужно знать. Я немного сломлен, и я не знаю, когда и изменится ли это. А еще я очень стар, я даже не знаю, сколько мне сейчас лет. Есть еще фактор опасности, когда дело доходит до того, чтобы быть со мной, но ты это знаешь. Кроме того, у меня есть секреты, секреты, с которыми я не смогу поделиться в течение долгого времени, и ты должна быть в состоянии справиться с этим. Я просто прошу тебя подумать об этом. Если ты не захочешь быть со мной, то я пойму это и надеюсь, что мы сможем хотя бы остаться друзьями. Гарри, я не знаю, что сказать, ты мой друг, и я». Наташу прервал звук коммуникатора, и она приложила пальцы к уху, чтобы ответить. «Слушаю». «Лаки заметили», — ответил голос Коулсона. «Он в Германии, возьми ворона и надень костюм». «Принято», — сказала Наташа, прежде чем повернуться к Гарри. «Сначала бизнес, потом романтика». «Конечно», — сказал с улыбкой Гарри. «Приготовься, я встречу тебя у самолетов, когда ты закончишь», — сказал Гарри, телепортировавшись, и как только он ушел, на лице Наташи появилась легкая улыбка. Она не знала, что за ней наблюдают, и если бы она могла видеть того, кто наблюдал за ней, она бы увидела широкую улыбку. «Ну и что ты думаешь?» — спросил Стив Гарри, показав ему свой новый костюм. «Ну-у-у», — сказал Гарри, бросив быстрый взгляд на Стива, — «я видел тебя и в худшем». «Спасибо», — вздохнул Стив и закатил глаза. «Ни за что», — весело ответил Гарри. «Не перед таким, как ты», — сказал старик Лаки, вызывающе вставая перед ним. Он был единственным, поскольку остальная толпа преклонила перед ним колени, слишком боясь что-либо сделать. «Таких, как я, не бывает», — сказал в ответ Лаки. «Такие, как ты, всегда найдутся», — ответил мужчина. «Люди, смотрите», — сказал Лаки, указав своим скипетром на старика. «Пусть он будет примером». Лаки выстрелил синим взрывом в старика, и его глаза расширились, когда тот остался невредимым. Стив упал перед стариком, и его щит заблокировал взрыв, отправил его обратно в Лаки, сбив его с ног. Лаки поднял глаза и увидел капитана Америку, стоящего перед ним. «Знаешь, в последний раз, когда я был в Германии и видел человека, стоящего выше всех остальных, мы разошлись во мнениях», — сказал капитан Америка. «Это были веселые дни», — произнес голос. Лаки оглянулся и увидел ворона, стоящего там в своем красно-черном костюме, с поднятым капюшоном и маской. «Солдат, человек вне времени», — сказал Лаки капитану с удивленным видом, прежде чем снова повернуться к ворону. «А ты кто?» «Солдат, мятежник, я не совсем уверен, это меняется время от времени», — сказал ворон. «Но ты можешь называть меня ворон, я предполагаю, что ты Лаки». «Ты права, птичка», — ответил Лаки. «Сдавайся сейчас же», — ответил ворон. «Я с удовольствием оторву тебе крылья. Я уверен, что ты попытаешься». «Лаки», — раздался голос Наташи из системы громкой связи самолета как раз в тот момент, когда самолет влетел в поле зрения и нацелил на него большую пушку. Лаки выстрелил в самолет, но Наташа смогла в последний момент сдвинуть его, тем самым уклонившись. Стив быстро бросил свой щит в Лаки, тот отскочил от его груди и попал в руки капитана. Ворон вытащил магически модернизированный пистолет и выпустил три пули в спину Лаки. Пуля взорвалась, заставив Лаки сделать несколько шагов вперед, прямо к Стиву, который сразу же ударил Лаки. Он был удивлен, когда Лаки, казалось, не пострадал, даже с учетом суперсилы Стива. Кэп ударил Лаки еще несколько раз, прежде чем Лаки отбросил его, ворон же сделал еще несколько выстрелов. Лаки повернулся к ворону и выстрелил в него скипетром. Ворон отступил в сторону и продолжал стрелять. Пули в его пистолете теперь не кончатся, он может стрелять сколько угодно. Он уклонился от еще нескольких взрывов, а Кэп бросил свой щит, который отскочил от Лаки на пол, а затем к ворону. Ворон поймал щит одной рукой, он развернулся и бросил его в Лаки как раз перед тем, как выпустить еще одну пулю, которая попала в щит и увеличила его скорость. Щит отскочил от Лаки, заставив его отшатнуться назад как раз в тот момент, когда Гарри выпустил еще три пули. Лаки, разъяренный, выстрелил в землю рядом с вороном, заставив ворона отлететь назад, и выпустить из рук пистолет. Затем Лаки выстрелил в пистолет, прежде чем ворон успел до него добраться, одновременно со Стивом бросившим свой щит в Лаки. Лаки отбил его и попытался ударить Кэпа скипетром. Кэп пригнулся и ударил Лаки в бок, но это ничего не дало. Лаки просто откинул его, и Кэп приземлился на пол. Лаки подошел к капитану, когда его сбило с ног. Он поднял глаза и увидел ворона с нацеленной на него левой рукой. «Отойди», — приказал ворон. Ответ Лаки пришел в виде еще одного взрыва, выпущенного из скипетра. Ворон сформировал щит, который заблокировал взрыв, хотя тот немного и оттолкнул его назад. Затем он использовал свою правую руку и выстрелил еще одним взрывным заклинанием в Лаки, отчего тот отлетел назад и снова приземлился на спину. «Волшебник?» — спросил Лаки, рассмеявшись. «Я не знал, что в этом мире все еще есть волшебники». «Их и нет», — ответил ворон. «Скажи мне, волшебник, почему ты сражаешься за них? Почему ты защищаешь этих смертных, когда ты так явно предназначен для гораздо большего?» «Я и сам задавался этим вопросом много раз», — ответил ворон. «У тебя есть ответ? Я знаю, что не могу остановиться, и не остановлюсь. Теперь отойди, Лаки». «Я думаю, что мой ответ нет», — выкрикнул Лаки и, зарычав, бросился на ворона. Ворон выстрелил в него еще одним безжалостным выстрелом, но Лаки увернулся и приблизился. Он попытался ударить ворона своим скипетром, ворон уклонился, затем схватил его скипетр как раз в тот момент, когда Кэп прыгнул на спину Лаки и попытался задушить его. Ворон попытался вырвать скипетр из его руки, но Лаки схватил Кэпа и отшвырнул его. Он вырвал скипетр из рук ворона и попытался ударить его несколько раз. Ворон увернулся почти от всех ударов. Когда Лаки выбил его ноги из-под него, Лаки собирался обрушить на него свой скипетр, когда яркий свет вспыхнул из рук ворона, и Лаки закрыл глаза. Только чтобы быть пораженным щитом Капитана Америки, Лаки слегка споткнулся, и ворон ударил его ударом молнии, который отбросил бога обмана назад и заставил его резко приземлиться на землю. Ворон вскочил как раз в тот момент, когда Стив подошел к нему. Лаки, все еще непобедимый, встал и направил на них свой скипетр. Кэп приготовил щит, в то время как ворон целился обеими руками в Лаки. Все трое приготовились к бою, когда напряженную атмосферу внезапно нарушили звуки музыки. Лаки, Капитан Америка и ворон посмотрели в сторону звука, который исходил из системы громкой связи самолета. Они увидели, что что-то летит к ним на большой скорости. Глаза ворона сузились, так как он практически сразу узнал, кто это был. Лаки оказался сбитым с ног и приземлился на несколько ступенек как раз перед тем, как железный человек приземлился перед ними. Железный человек нацелил обе руки на Лаки и активировал различные системы вооружения, приготовились нанести Лаки много боли. «Твой ход, олень», — сказал железный человек, ожидая реакции Лаки. Капитан Америка и ворон теперь стояли рядом с ним, оба также готовые вступить в бой. Лаки поднял руки в знак капитуляции, и его золотые доспехи медленно исчезли, включая рогатый шлем. Теперь он остался в своей обычной одежде, которая представляла собой черную мантию с небольшим количеством зеленого и золотого вперемешку. «Правильное решение», — сказал железный человек, деактивируя свое оружие. «Старк», — сказал капитан Америка, кивнув ему. «Капитан», — ответил железный человек, кивнув в ответ, — «прежде чем посмотреть на ворона, ты ворон, не так ли? Не задавай вопросов, когда уже знаешь ответ», — сказал ворон, вынимая пару наручников и надевая их на запястье Лаки. «Они нерушимы, и чем больше ты пытаешься освободиться, тем крепче они становятся, не утруждая себя попытками сбежать, потому что они просто вернут тебя ко мне. Ты понимаешь?» «Да», — сказал Лаки, кивнув. «Полагаю, ты не собираешься зачитывать мне мои права? Я похож на полицейского?» — спросил ворон, а затем схватил Лаки за руку и поднял его на ноги. «Мне это не нравится», — прошептал Стив ворону и железному человеку, когда они летели обратно в самолете. Он взглянул на Лаки, который сидел сзади. Стив в данный момент снял маску, а железный человек снял шлем-маску, хотя ворон не снял маску и не опустил капюшон. «Ты имеешь в виду, что этот парень так легко сдался?» — спросил Тони. «Я не помню, чтобы это было так просто. Этот парень не скупился на ответные удары. И все-таки ты довольно резв для старика», — прокомментировал Тони. «Чем ты увлекаешься, Пилатес?» Стив выглядел смущенным. «Это такая зарядка. Ты мог пропустить несколько вещей, ну знаешь, когда был капитаном сосулькой. Фьюри не сказал мне, что позовет тебя», — сказал Стив, пытаясь проигнорировать это замечание. «Да, есть много вещей, о которых Фьюри не говорит», — ответил Тони. «Довольно очевидно, когда ты говоришь о главном шпионе», — ответил Ворон. «Так что там со старым костюмом? Ты устал от всего этого демонического вида?» — спросил Тони. «Да, я больше не демон», — ответил Ворон, заставив Тони, Стива и Наташу с любопытством посмотреть на него. «Откуда это идет?» — спросила Наташа, когда молния вдруг начала освещать небо. Ворон, Стив и Тони выглянули в окно и увидели много молний. «В чем дело?» — спросил Стив Лаки, который выглядел очень обеспокоенным. «Боишься маленькой молнии? Мне не слишком нравится то, что последует дальше», — ответил Лаки, все еще выглядя обеспокоенным. «А что дальше?» — повторил Ворон, когда до него дошло. «Дерьмо, ты хочешь сказать, что он идет сюда, сейчас, а как ты думаешь?» — пробормотал Лаки, как раз когда самолет слегка покачнулся. «Что это было?» — спросил Стив, когда они с Тони надели маску-шлем. «Подожди», — сказал Ворон, положив одну руку на грудь Тони, а другую на грудь Стива. «Отойди, я разберусь с этим». Ворон сделал несколько шагов и нажал кнопку, открывая заднюю рампу самолета. «Ты с ума сошел?» — спросил его Стив. «Зависит от того, кого ты спрашиваешь, но ответ обычно да», — ответил Ворон как раз в тот момент, когда мужчина приземлился на открытую рампу и вошел в самолет. Этот человек был высоким, ростом под 2 метра, и у него были светлые волосы до плеч и небольшая каштановая бородка. Он был довольно мускулистым, о чем свидетельствовали его руки, и он носил то, что, как предположил Ворон, было либо воинскими, либо королевскими доспехами. У него также был красный плащ и большой молот, который дал Ворону понять, что его догадка верна. «Тор Одинсон», — сказал Ворон, привлекая внимание Тора и его интерес. «Бог грома, мы ждали тебя», — солгал он. «Мы ждали?» — спросил недоуменно Тони. «Заткнись», — прошипел Ворон, прежде чем снова обратить свое внимание на Тора. «Ты Тор?» «Да, кто спрашивает?» — спросил Тор. «Меня зовут Ворон, добро пожаловать в наш самолет, и как я понимаю, тебе нужен твой брат». «Да, Лаки идет со мной, чтобы предстать перед асгардским правосудием», — сказал Тор. «И у меня нет проблем с этим», — ответил Ворон. «С нашей системой правосудия мы могли бы дать ему самое длинное наказание, и это даже не было бы каплей в море, которое составляет вашу жизнь. Однако ты пока не можешь взять его. Ты собираешься остановить меня?» — спросил Тор, крутя молот в руках, явно готовясь к бою. «Нет, мы могли бы попробовать, но куда это нас приведет? Разбитый самолет, шанс для твоего брата сбежать и больше врагов для нас обоих. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Мы не твои враги, нет причин так себя вести. Но ты должен знать, что твой брат не только украл тессеракт, но и убил немало наших людей и невинных людей. Мне очень жаль», — извинился Тор, — «но это не значит, что все, о чем мы просим, это позволить нам побыть с Лаки еще немного», — оборвал его Ворон. «Мы считаем, что у твоего брата есть какой-то план, который может привести к потере большего количества жизней». Тор посмотрел на Лаки, который очень старался выглядеть невинным. «Пожалуйста, просто сядь и пойдем с нами. Как только мы решим наши проблемы, ты получишь Лаки обратно, даже если мне придется заставить ответственных людей отдать его тебе». «Очень хорошо», — сказал Тор, тяжко вздохнув, «но я ожидаю, что ты сдержишь свое слово. Ты можешь размозжить мне череп своим молотом, если я этого не сделаю», — ответил Ворон, протянув руку. Тор смотрел на него несколько секунд, прежде чем пожать ее. «Удивительно», — тихо проговорил Лаки, «ты действительно заставил его выслушать. Должен сказать, что ты произвел на меня впечатление». «Волшебник?» — спросили Тор, Тони, Наташа и Стив одновременно. «Да, я волшебник», — сказал Ворон, закрывая дверь самолета и жестом пригласив Тора сесть, что он и сделал. «Ты волшебник?» — спросил Стив, сняв маску. «Я не могу в это поверить, но это многое объясняет». «Волшебник?» — спросил Старк, сняв шлем. «Ты издеваешься надо мной?» «Нет», — ответил Ворон, а затем опустил капюшон и снял маску. «Я волшебник, у меня есть магия, и она была у меня с самого рождения. А теперь прошу прощения», — сказав это, Гарри подошел к Наташе, которая сидела в одном из кресел пилота, и опустился на колени так, что его голова оказалась рядом с ее. «Это что-то меняет. Это был один из твоих секретов?» — спросила Наташа, спокойно посмотрев на него. «Да», — сказал Гарри, кивнув. Она наклонилась вперед, коснулась губами его губ и нежно поцеловала. «Нет», — сказала она и, откинувшись назад, облизнула губы. «Это ничего не меняет». «Спасибо», — сказал с улыбкой Гарри. «Как мило», — протянул сзади Лаки. «Я заставлю тебя замолчать», — предупредил Гарри. «Попробуй, волшебник, смею тебя за...» Рот Лаки продолжал говорить, но он остановился, когда понял, что из его рта не выходит ни звука. «Я же говорил, что заставлю тебя замолчать», — сказал Гарри, усмехнувшись. Глава 11. Дверь реактивного самолета открылась как раз в тот момент, когда они приземлились на геликарьер щита. Тор, Тони, Стив и Наташа встали, за ними последовал Гарри, а через секунду в самолет вошла группа агентов щита и схватила Лаки. Они подняли его и начали выводить, все они стояли позади него, в то время как другие агенты ждали снаружи. «Веселись, волшебник», — сказал Лаки Гарри, когда тот уже начал уходить. «Веселись пока можешь, потому что когда я...» Лаки не смог закончить и внезапно упал, когда его вывели, ударившись лицом в пол. «Ах, спотыкающееся проклятие, оно так недооценено», — сказал с усмешкой Гарри. «Спотыкающееся проклятие?» — спросил Тони, повернувшись к Гарри с недоверием. «Не говорю, что я купился на эту магическую штуку, но даже если она является настоящей, у тебя действительно есть спотыкающееся проклятие. У меня есть тонна разных заклинаний», — сказал Гарри, пожав плечами. «Есть заклинания, чтобы осветить комнату, заклинания, чтобы изменить внешность, а также заклинания, чтобы переместить вещи. Их очень много. Ты грязный смертный», — закричал Лаки, поднявшись на ноги. «Как ты смеешь так поступать со мной? Я Лаки из Асгарда, и я буду». Рот Лаки продолжал двигаться, но звук пропал. «Ты снова заставил его замолчать?» — спросил Тор, повернувшись к Гарри. «Ты, что против?» — спросил Гарри, посмотрев Тору прямо в глаза, и они несколько секунд смотрели друг на друга. «Нет», — сказал Тор, вздохнув. «Агенты увели Лаки», причем тот свирепо смотрел на Гарри, пока не скрылся из виду. «Мистер Блэк», — раздался голос, все обернулись и увидели Фьюри, стоящего рядом с Хиллой Коулсоном, причем он не выглядел счастливым. «Нам нужно поговорить». «Конечно, нужно», — сказал Гарри, закатив глаза. «Коулсон, отведи мистера Старка куда-нибудь, где он сможет оставить свой костюм», — приказал Фьюри. «Будет сделано, сэр», — сказал Коулсон, кивнув. «Мистер Старк, следуйте за мной». «Хорошо», — сказал Старк, следуя за Коулсоном, «но мне лучше не видеть, как кто-то примеряет его». «Ну, я не сильно против, чтобы мне читали нотации», — сказал Гарри Фьюри, «но это может подождать, пока не разместим Лаки». «Хорошо», — сказал Фьюри, вздохнув. «Вы все следуйте за Хилл, я скоро вас догоню». «Показывай дорогу, леди Босс», — сказал Гарри, уходя. Наташа была рядом с ним, а Тор и Стив позади него. Они последовали за Хилл, которая выглядела не слишком довольной. «На случай, если что-то неясно», — сказал Фьюри Лаки после того, как его агенты заперли его в стеклянной клетке, «если ты попытаешься сбежать, если ты хотя бы поцарапаешь это стекло». Фьюри нажал кнопку, и пол под клеткой открылся, позволяя большому количеству воздуха пройти. «Тебя ждет полет прямо вниз, в стальной ловушке. Ты понимаешь, как это работает, муравей?» Фьюри жестом указал на Лаки, затем на пульт управления клеткой, ботинок. Он это сказал, ссылаясь на то, что Лаки назвал его муравьем, когда они впервые встретились. «Это впечатляющая клетка», — признался Лаки, «но я не думаю, что она была построена для меня. Она создана для кого-то гораздо более сильного, чем ты». «О, я слышал», — сказал Лаки, посмотрев в сторону камеры, «безмозглый зверь, который пытается доказать, что он все еще человек. Избалованный ребенок в причудливых доспехах, соблазнительница, солдат в чужом времени и этот волшебник. Насколько ты отчаялся? Ты призвал таких заблудших существ, чтобы защитить свой мир». «Насколько я отчаялся?» — спросил Фьюри, сделав несколько шагов вперед. «Ты угрожаешь моему миру войной, ты крадешь силу, которую не можешь контролировать, ты говоришь о мире, но убиваешь, потому что это весело. Ты довел меня до отчаяния». «Ао», — произнес Лаки, не испытывая страха, «тебя сжигает изнутри, ты уже был так близок к обладанию тессерактом, к обладанию силой, неограниченной силой. И для чего? Поделиться ее огоньком с человечеством. А потом тебе напомнили, что такое настоящая сила. Ну, дай мне знать, если настоящая сила захочет журнал или что-то в этом роде», — сказал Фьюри, уходя. «Он умеет расположить к себе, не так ли?» — спросил Биннер после того, как он наблюдал за разговором между Фьюри и Лаки с помощью камер. Он был на мостике со Стивом и Наташей, сидящими за столом, в то время как Тор стоял на противоположной стороне стола. Гарри предпочел встать позади Брюса в углу и прислониться к стене, следя за всеми. Его глаза обычно возвращались к Тору, поскольку сейчас он считался самой большой угрозой в комнате. Лаки собирается затянуть все это, так что, Тор, что он задумал? Спросил Стив. У него есть армия, называемая Читаури, ответил Тор. Они не из Асгарда или любого другого известного мира. Он намерен повести их против вашего народа, и они завоюют ему землю в обмен на Тессеракт. Целая армия, из космоса, спросил Стив. Значит, он строит еще один портал, сказал Биннер. Для этого ему и нужен был Эрик Силвик. Силвик, спросил удивленно Тор. Он астрофизик. Он мой друг, сказал Тор. Лаки наложил на него какое-то заклинание, как и на одного из наших, сказала Наташа, и не нужно было уточнять, что этим человеком был Бартон. Я хочу знать, почему Лаки позволил нам взять его, он не сможет повести армию отсюда, сказал Стив. Я тоже, сказал Гарри. Лаки, похоже, из тех парней, у которых есть план, и он, похоже, не выкладывался на полную, когда мы дрались. Я не думаю, что мы должны сосредоточиться на Лаки, ответил Биннер. Мозг этого парня мешок, полный кошек, от него так и несет безумием. Да, он точно сумасшедший, согласился Гарри. Будь осторожен со своими словами, предупреждающе сказал Тор. Лаки может и не прав, но он из Асгарда, и он мой брат. Он убил 80 человек за 2 дня, сказала Наташа, бросив на Тора вызывающий взгляд. Он был усыновлен, признал Тор. Дело здесь похоже в техника, сказал Брюс. Иридий, зачем ему нужен Иридий? Как стабилизатор, сказал голос Тони. Когда Тони прибыл вместе с Коулсоном, Тони теперь был одет в костюм, и он прошептал что-то Коулсону, прежде чем продолжить разговор с остальными. Он нужен, чтобы портал не схлопнулся, как на базе щита, и чтобы он был открытым так долго, как нужно. Лаки, сказав это, Тони подошел к экранам компьютеров и рявкнул пару команд, чтобы построить агентов. Этот человек играет Галагу, сказал Тони, внезапно указав направо на агента щита. Думал, что мы не заметим, но мы заметили. Как Фьюри вообще все это видит? Задумчиво сказал Тони и приложил руку к глазу, имитируя повязку Фьюри. Он поворачивается, ответила Хилл. Звучит утомительно, ответил Тони. Остальное сырье агент Бартон может получить довольно легко. Единственный важный компонент, который ему все еще нужен, это источник питания с высокой плотностью энергии, чтобы запустить куб. Когда вы стали экспертом в термоядерной астрофизике? Спросила Хилл, пытаясь скрыть, насколько она была впечатлена. Вчера вечером, ответил Тони, папка с заметками Силвига, теория экстрагирования там есть, я что единственный, кто читал. Значит, Лаки нужен какой-то особый источник энергии? Спросил Стив, не в настроении слушать показушные речи Тони. Ему пришлось бы нагреть куб до 120 миллионов кельвинов, чтобы прорваться сквозь кулоновского барьер, ответил Биннер. Если только Силвик не придумал, как стабилизировать квантовый туннельный эффект, добавил Тони. С его помощью он мог бы добиться синтеза тяжелых ионов на любом реакторе на планете, понял Гарри, и все повернулись к нему. Я тоже читал, защищаясь, сказал он. В любом случае, сказал Тони, закатив глаза и повернулся к Брюсу, приятно познакомиться с вами, доктор Биннер, сказал он, пожав Биннеру руку. Ваша работа о соударениях антиэлектронов не имеет себе равных, и я большой поклонник того, как вы теряете контроль и превращаетесь в огромного зеленого яростного монстра. Спасибо, сказал Брюс, не зная, что сказать в ответ. Доктор Биннер здесь только для того, чтобы найти куб, сказал Фьюри, когда он подошел. Я надеялся, что вы присоединитесь к нему, сказал он Тони. Начнем с этой его палки, сказал Стив. Может, она и волшебная, но она работает очень похоже на оружие Гидры. Да, кивнул Гарри. Кэп прав, это оружие было опасным. Об этом я не знаю, ответил Фьюри, но скипетр питается от куба, и я хотел бы знать, как Лаки использовал его, чтобы превратить двух самых сообразительных людей, которых я знаю, в своих личных летающих обезьян. Обезьяны, я не понимаю, сказал немного смущенный Тор. Да, быстро ответил Стив, в то время как Тони закатил глаза, я понял это. Я рад за тебя, Стив, сказал Гарри, борясь с желанием тоже закатить глаза. «Поиграем, доктор?» – спросил Тони, обратившись к Брюсу. «Знаешь, я на секунду подумал, что ты спрашиваешь, не хочет ли он поиграть в доктора», – прокомментировал Гарри Тони. «Я бы не стал судить тебя, если бы так оно и было, просто подумал, что Биннер в этом добился бы большего успеха». «Ха-ха», – фальшиво рассмеялся Тони, прежде чем выйти с Брюсом. «Агент Романов, Ворон, следуйте за мной», — сказал Фьюри, выходя из комнаты. «Пойдем?» — спросил Гарри, обратившись к Наташе. «Не то чтобы у нас был выбор», — ответила Наташа, вставая и следуя за Фьюри. «Я всегда могу просто телепортировать нас на хороший пляж, и там мы сможем просто игнорировать его», — сказал Гарри, идя рядом с ней. «Хаем, как-нибудь я воспользуюсь этим предложением», — сказала с улыбкой Наташа. «Великолепно, я буду с нетерпением ждать, но я надеюсь». Гарри замолчал Наташе, так как она схватила его за затылок и притянула его ухо к своим губам. «Выбери правильный пляж, и ты увидишь, что будет», — прошептала Наташа. Прежде чем отпустить его, она была довольно рада видеть, что его глаза были широко раскрыты, а рот слегка приоткрыт. Она осторожно закрыла его, и они продолжали идти, пока не оказались в кабинете Фьюри. Когда они вошли, дверь закрылась, а Фьюри сидел за своим столом, сцепив руки и положив локти на стол. «Есть что-нибудь, что вы двое хотели бы мне сказать?» — спросил в конце концов Фьюри. «Вы сегодня прекрасно выглядите, сэр», — ответил Гарри. «Блэк», — предостерегающим тоном произнес Фьюри. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» — спросил Гарри, вздохнув. «Ты видел нашу драку на камерах наблюдения, я это знаю. Лаки намного сильнее, чем кажется, нам с Кэпом повезло, что мы не пострадали. Меня расстроило не это. Во-первых, ты пообещал Тору, что он сможет забрать Лаки, когда мы закончим». «Да, я так и сделал. Я дал ему слово», — ответил Гарри, — «и я не жалею об этом». «Почему нет? Как ты думаешь, сколько живет Лаки? Сотни лет? Тысячи? Кто знает? У нас нет возможности долго сдерживать его, а даже если бы и была, то мы не смогли бы выдвинуть против него реальные обвинения, и рано или поздно он все равно выйдет на свободу. Он переживет всех на этом корабле, несколько лет в наших уютных тюрьмах не будут иметь для него никакого значения. Но асгардцами, существами, которые живут так же долго, он может быть наказан должным образом. Это было не твое дело. Может быть, и нет, но я все-таки сделал это по двум причинам. Во-первых, я не хотел ссориться в самолете. Во-вторых, потому что это было правильно. Лаки должен быть наказан, а мы не можем этого сделать. Возможно и так, но никогда больше не смей принимать решения от моего имени. Во-вторых, насколько я понимаю, вы двое вступаете в отношения? Да, сэр, ответила Наташа. Не понимаю, какое тебе до этого дело, ответил Гарри. Вы мои агенты, это мое дело, ответил Фьюри. Я не агент, то, что ты меня так называешь, не меняет того факта, что я работаю со щитом, а не на щит. Но агент Романов именно работает на щит, ответил Фьюри, а теперь слушайте. Это не мое дело, если вы двое хотите вступить в отношения, мое дело настанет, если вы двое сделаете что-то, что повлияет на вашу работу на щит. Мы понимаем, сэр, сказала Наташа, прежде чем взглянуть на Гарри. Хорошо, сказал со вздохом Гарри, мы постараемся отделить приятное от полезного. Вот и хорошо, агент Романов, вы не возражаете, если я поговорю с мистером Блэком наедине? Несмотря на то, что это был вопрос, Наташа могла точно сказать, что это было требование. Да, сэр, ответила Наташа и еще раз взглянула на Гарри, прежде чем выйти из кабинета. «Значит, волшебник, да?» — спросил Фьюри. «Ага», — ответил Гарри. «Ты когда-нибудь собирался мне рассказать? Прежде чем я отвечу на это, я довольно удивлен, что вы все еще не разобрались в этом», — ответил Гарри. «Вы, ребята, просто подумали, что у меня есть какая-то технология, которой у вас нет, или что я просто чрезвычайно мощный мутант. Что касается того, чтобы сказать тебе, я собирался ждать одного из двух вариантов». «И что это за варианты?» — спросил Фьюри, приподняв бровь. «Либо ты сам узнаешь, что я волшебник, или...» «Или я наконец-то начну тебе доверять», — ответил Гарри. «Ты мне не доверяешь?» — тихо спросил Фьюри. «Мне вообще трудно доверять людям, и тот факт, что ты сейчас главный шпион, не помогает. И все же ты доверяешь агенту Романов», — заметил Фьюри. «Я верю, что она будет верна, и я верю, что пока я продолжаю поступать правильно и быть собой, она будет на моей стороне. Я не доверяю тебе». «Почему нет? Всякий раз, когда я доверял людям, имеющим власть, они причиняли мне боль. Некоторые из них, потому что они не могли или не хотели помочь мне, другие причинили мне боль, пытаясь использовать меня, а затем пытаясь избавиться от меня. Я бы так не сделал». «Ты бы не сделал?» — спросил Гарри, рассмеявшись. «Ты уже это сделал. О чем ты говоришь?» — спросил Фьюри, не совсем понимая, что Гарри имеет в виду. «Подумай сам», — ответил Гарри. «Когда я спас Наташу, одного из твоих агентов, что ты сделал? Ты поблагодарил меня? Нет, ты следил за мной и все время пытался получить обо мне информацию. Мы не знали, представляешь ли ты угрозу», — защищался Фьюри. «Да, но после того, как я не причинил вреда твоим агентам и избегал тебя, ты не оставил меня в покое, хотя уже давно понял, что я не хочу иметь ничего общего с причинением вреда счету или людям. Я понимаю почему, я был неизвестен, и ты беспокоился о своей безопасности. Но давай будем честными, Фьюри, допустим, я не заключал ту сделку, и не стал бы работать с вами. Что бы произошло, ты уже нашел предлог, чтобы запереть меня, чтобы проводить на мне эксперименты, как над подопытным кролике, в надежде передать мои способности твоим агентам. Или ты попытался бы заставить меня работать на тебя, стал бы моим боссом и контролировал бы все, что я делаю. Ты собирался сделать меня своим оружием, и что случилось бы, когда я исчерпал бы свою полезность? Ты собирался попытаться избавиться от меня, арестовать меня? Я бы ничего такого не сделал, сказал Фьюри, надеясь убедить Гарри. Хотя слова Гарри теперь звенели в его голове, сделал бы я это, задавался он вопросом. Меня уже использовали, медленно, но уверенно произнес Гарри. Печаль и гнев были ключевыми эмоциями, которые Фьюри мог услышать. Я отдавал свою кровь, слезы, пот, ломал кости и страдал от боли, невообразимой для обычного человека. Они отблагодарили меня, пытаясь избавиться от меня в ту же секунду, когда я перестал быть полезным. Я хочу доверять тебе, Фьюри, действительно хочу, но я просто не могу, не могу, потому что знаю, что ты отвернешься от меня, как только у тебя появится веская причина. А теперь, если позволишь, я выйду ненадолго и вернусь позже. Сказав это, Гарри вышел из кабинета, не дожидаясь ответа. «Гарри», — сказала Наташа, подойдя к нему, — «ты в порядке? Бывало и лучше», — ответил Гарри и слабо улыбнулся ей. «Я просто собираюсь уйти ненадолго, мне нужно проветрить голову, ты свяжешься со мной в экстренной ситуации». «Хорошо, хорошо», — медленно произнесла она, — «только не забудь поговорить со мной, если понадобится, я всегда рядом». «Спасибо, Наташа», — сказал Гарри, улыбнувшись, и поцеловал ее в губы, после чего телепортировался на палубу геликарьера, а затем, подойдя к краю, и прыгнул, чтобы через секунду принять форму ворона и взлететь ввысь. Он летел примерно, он потерял счет тому, как долго это продолжалось, но через некоторое время он вернулся. «О, привет, Наташа», — сказал он, увидев Наташу, идущую к нему. «Извини, что ушел, но я...» «Нет времени», — сказала она, схватив его за руку и начав куда-то его тащить прочь. «Мы должны добраться до Биннера». «Что случилось с Биннером?» — спросил Гарри, следуя за ней. «Лаки планирует выпустить Халка на волю, и мне не нужно говорить тебе, что большой зеленый парень с суперсилой и неконтролируемой яростью — это плохая примета на летающем корабле. Я мог бы придумать вещи и похуже, но да, пойдем», — ответил Гарри, и они вдвоем направились поговорить с Биннером в комнату, где его поселила Наташа. «Что происходит?» — спросил Тор, тоже собираясь войти в комнату, но остановился, увидев Гарри и Наташу. Они вошли, не отвечая ему, и Тор вошел за ними. Как только они добрались до комнаты, оказалось, что Фьюри спорил с Тони, Стивом и Брюсом. «А вы уже подумываете, чтобы отсюда удалиться, доктор?» — спросила Наташа. «Я был в Калькутте более чем удален», — ответил Биннер, указав на экран. «Я хотел бы знать, почему щит использует тессеракт в разработках оружия массового уничтожения?» «О, вы, ребята, не знали? Хотя я полагаю, что вы узнали об этом из устройства, которое Старк установил на мостике», — сказал Гарри. «Ты знал?» — спросил Фьюри, повернувшись к Гарри, в то время как Тони изумился тому, как Гарри небрежно упомянул, как он пробрался в файлы щита. «О, я понял это примерно через 10 секунд после того, как мне рассказали о тессеракте. Я не самый умный, но я знаю, как работают люди». Стив упомянул о сходстве с оружием Гидры, но видно, ты забыл, что я тоже воевал в той войне. «Погоди, ты воевал на той же войне, что и он?» — спросил Тони, указав на Стива. «Да, я так и сделал. Я даже несколько раз разговаривал с твоим отцом», — ответил Гарри. «В любом случае, как я уже говорил тебе, Фьюри, ты ничем не отличаешься от других правительств, с которыми я имел дело. Власть и контроль – вот чего вы все хотите. Нам нужно убрать доктора Биннера из комнаты», — напомнила всем Наташа. «Агент Романов, не могли бы вы сопроводить доктора Биннера обратно в... Начал было Фьюри, но его прервали. «Куда? Вы заняли мою тюрьму?» – перебил его Брюс. «Клетка была только на случай. На случай, если вам понадобится убить меня, но вы не сможете». Я пытался. В комнате воцарилась тишина. «Я опустился на дно», – признался Баннер. «Я не видел конца, поэтому выстрелил пулей себе в рот, а другой парень ее выплюнул. Поэтому я пошел дальше, сосредоточился на том, чтобы помогать другим людям, я был хорош, пока вы не затащили меня обратно в это чертово шоу и не поставили всех под угрозу. Вы хотите знать мой секрет, агент Романов? Хотите знать, как я сохраняю спокойствие?» «Скипетр», — внезапно сказал Гарри, увидев, что доктор Биннер тянется к нему. «Ладно, заткнитесь, все заткнитесь. Послушай меня, Скипетр, он морочит всем головы». «Откуда ты знаешь?» — спросил Фьюри. «У меня большой опыт общения с вещами, пытающимися запудрить мозги, но воздействие очень тонкое, я едва заметил его. Скипетр воздействует на наши эмоции, делая нас более агрессивными». «Доктор Биннер», — сказал Гарри, посмотрев на Брюса, — «я запущу в вас заклинанием». «Ты собираешься заколдовать меня?» — спросил Брюс, сделав шаг назад. «Просто собираюсь использовать на тебе заклинание, которое поможет тебе оставаться спокойным, тебе оно нужно больше, чем всем остальным». «Заклинание, ты хочешь сказать, что магия реальна, это не трюк или что-то в этом роде?» «Слушай, я могу сделать это сейчас или позже, когда ты разозлишься и позеленеешь», — сказал Гарри, борясь с желанием наброситься на мужчину. Биннер медленно кивнул, хотя, казалось, он не очень-то верил в магические способности Гарри. «Спасибо», — сказал, вздохнув Гарри. Он поднял руку и прицелился в Брюса. Он уже собирался произнести заклинание, когда волосы на затылке встали дыбом, и его магия сказала ему, что он в опасности. «Опасность!» — закричал Гарри прямо перед тем, как раздался взрыв. Глава 12. Гарри застонал, когда он грубо приземлился на пол после того, как его выбросили через окно. Он поднял взгляд и увидел Наташу и Брюса на полу рядом с ним. Наташа держалась за ногу, придавленную несколькими металлическими трубами, в то время как Брюс был рядом с ней. «Мы в порядке», — сказала Наташа в свой коммуникатор, и в этот момент она заметила, что Брюс начал дышать чаще и, похоже, вот-вот рассердится. «Мы в порядке, да?» — спросила она, внезапно забеспокоившись. «О, черт возьми, нет», — сказал Гарри, встав на колени и запустив в Брюса парой успокаивающих заклинаний. Он считал, что должно хватить и одного, но решил, что лучше не рисковать. «Вау», — выдохнул Брюс, когда его гнев внезапно исчез. «Что это было?» — спросил он с улыбкой на лице. «Успокаивающее заклинание», — ответил Гарри, вставая и подходя к Наташе. «Нужно что-то очень, очень плохое, чтобы сейчас тебя разозлить. Примерно через час или около того ты будешь в порядке», — добавил Гарри, одновременно поднимая металлические трубы, освобождая ногу Наташи. Она медленно вылезла из-под них и встала на ноги. «Ты в порядке?» — спросил Гарри. «Я в порядке», — сказала Наташа, кивнув. «Спасибо». «Ни за что», — сказал Гарри, подходя к Биннеру и помогая ему подняться. «Ты остановил это», — сказал Брюс, посмотрев на Гарри с благоговением и изумлением. «В твоем личном деле сказано, что Халк питался гневом, поэтому имеет смысл просто сделать тебя спокойным. Хотя в следующий раз, когда рассердишься, сделай нам одолжение и ляг поспи». «Ворон», — раздался голос Фьюри из коммуникатора Гарри. «Да, я здесь», — сказал Гарри, положив пальцы на коммуникатор. «Что, черт возьми, происходит?» «Мы потеряли двигатель номер 3», — ответил Фьюри. «Я послал Старка и Кэпа, чтобы исправить это. У нас также есть многочисленные враги на борту корабля». «Хорошо, хорошо, я свяжусь с ними через секунду», — ответил Гарри. «А как же Биннер?» «Пока с ним все в порядке, Наташа здесь, со мной. Сосредоточься на врагах и о том, чтобы держаться в воздухе». Гарри убрал пальцы от уха и повернулся к Наташе и Брюсу. «Брюс, я собираюсь телепортировать тебя куда-нибудь на корабле, где тебе не будет угрожать опасность. Наташа, у нас довольно много врагов на корабле. Ты можешь помочь разобраться с ними, пока я пойду и помогу Старку и Кэпу». «Поняла», — сказала Наташа, кивнув, в то время как Гарри схватил Брюса и телепортировал его. «О», — прошептал Брюс, когда Гарри переместил его в то, что по сути было кладовкой, как тут квадратно. В этот момент Гарри понял, что, возможно, перестарался с успокаивающим заклинанием. «Извини, Брюс, но сейчас я не могу рисковать тем, что будет выпущен Халк, извиняющимся тоном сказал Гарри перед тем, как вырубить Брюса с Таннером. Затем он вышел из кладовки и наложил на нее несколько заклинаний, чтобы люди не замечали ее и вообще не хотели приближаться к ней. «Берегись!» — закричал кто-то. Гарри тут же инстинктивно поднял щит, и ему повезло, что он это сделал, потому что ему удалось заблокировать много пуль. Гарри увидел группу из 10 врагов, направляющихся к нему. «Черт побери!» — выкрикнул Гарри и ответил на их выстрелы взрывным заклинанием, которое попало в одно из их орудий, заставив его взорваться и сбить их с ног. Затем Гарри вытащил свой собственный пистолет и убил 7 из них как раз перед тем, как несколько агентов застрелили остальных. «У вас все хорошо?» — спросил агентов Гарри. «С нами все в порядке, сэр», — сказал один из агентов. «Хорошо, и не называй меня сэром», — сказал Гарри, прежде чем развернуться и телепортироваться. Гарри пошел к третьему двигателю пешком. Весь его опыт говорил, не стоит аппарировать или телепортироваться прямо в проблемы, иначе был риск телепортироваться прямо на линию огня. На полпути к своей цели он столкнулся с врагом, который сразу попытался выстрелить в него, но Гарри быстро ударил противника по рукам, отчего тот выронил пистолет. Затем Гарри магией отправил его вверх в потолок, причем достаточно сильно, чтобы либо убить, либо вырубить его надолго. Не то чтобы Гарри это волновало. Гарри двинулся дальше и, повернув налево, он увидел другого врага, стреляющего во что-то вверх. Он посмотрел туда, куда производились выстрелы, и был довольно удивлен, увидев Стива, висящего на проволоке в воздухе. В то время как враг стрелял в него, Гарри подкрался сзади к врагу и, вытащив нож, вонзил его в шею человека, после чего сбросил человека вниз, в многокилометровый полет к земле. «Гарри, дерни рычаг!» — крикнул Стив, поднимаясь. Гарри увидел, куда смотрит Стив, и его глаза остановились на красном рычаге. Гарри не знал, зачем именно ему нужно дергать его, но у него были дела поважнее, чем спорить. Он просто телепортировался и потянул рычаг. «Спасибо», — сказал Стив, поднимаясь наверх. «Я не собираюсь спрашивать, как ты оказался висящим в воздухе, но зачем именно мне понадобилось дергать за этот рычаг?» «Чтобы помочь Старку», — сказал Стив, указал на турбину. Она не двигалась, поэтому Старку пришлось толкать ее, а рычаг был нужен, чтобы его не разорвало в клочья. «Хаэм, он храбрый человек», — похвалил Гарри. «Да», — согласился Стив. «Просто помни, Стив», — сказал Гарри, — «он не солдат. Он мог бы просто остаться дома и напиваться во время вечеринок с женщинами, но он здесь и помогает нам». «Ах, эти слова согревают мое сердце», — прокомментировал Тони, когда он пролетел и приземлился, причем его костюм был очень поврежден турбинами. «Что касается тебя», — сказал Гарри, повернувшись к Тони, — «помни, что Стив из тех времен, когда сарказм считался грубым, он делает все возможное, чтобы приспособиться, но это нелегко для него». «Верно», — сказал со вздохом Тони. «Фьюри», — проговорил Гарри в коммуникатор, — «где-то еще нужна моя помощь». «Коулсон ранен», — быстро произнес Фьюри в ответ. «Где он сейчас?» — спросил Гарри, и его глаза расширились. «Мы у Камерлоки. Если ты собираешься вытащить еще одно волшебное чудо, то тебе лучше сделать это быстро», — сказал Фьюри, и сразу подпрыгнул от удивления, так как Гарри телепортировался и появился рядом с ним. «Хорошо», — сказал Гарри, опускаясь на колени, чтобы посмотреть на Коулсона, который сидел у стены с кровью, льющийся из его живота. «А, вот это нехорошо. Привет, рад тебя видеть», — проговорил Коулсон, хотя в его голосе слышалось усталое напряжение. «Тише», — сказал Гарри, произнося несколько диагностических заклинаний. «Черт возьми, он хорошо тебя достал. Это был Лаки?» «Да», — кивнул Коулсон. «Хорошо, будет немного жечь», — сказал Гарри и несколько раз взмахнул рукой вокруг раны, и рана Коулсона начала заживать, а Коулсон зашипел от боли. «Потрясающе», — прошептал Фьюри. «Заткнись, мешаешь концентрироваться», — сказал Гарри. Прежде чем снова обратить внимание на Коулсона, Гарри вложил немного больше силы в свое исцеляющее заклинание, и через минуту Коулсон был исцелен. «Ничего себе», — сказал Коулсон, посмотрев на свое исцеленное тело с большим удивлением. «Это потрясающе. Это магия», — сказал, усмехнувшись, Гарри. «Ты исцелен, но на твоем месте я бы немного отдохнул. Ты будешь чувствовать сильную усталость. Вот, выпей это», — сказал Гарри, вытаскивая пару зелий. «Выпей сначала красное, а потом зеленое. Честно предупреждаю, зеленое на вкус как дерьмо». «Что это вообще такое?» — спросил Коулсон. «Зелья», — ответил Гарри, — «я сварил несколько на всякий случай и держу их при себе на случай, если они кому-нибудь понадобятся. Первое помогает справиться с потерей крови, второе развеет любую магию, которая все еще может находиться в твоем теле. Оно было сделано специально для маглов, которые были атакованы волшебниками». «Маглы?» — спросил Фьюри. «Не магический народ», — ответил Гарри. «Волшебников так много, было в моем мире», — сказал Гарри, вставая. «Наташа», — позвал он по коммуникатору. «Ты в порядке?» «Я в порядке», — ответил ее голос, хотя он звучал немного устало. «Я нашла Бартона, мне удалось обезвредить его. Это здорово, как он. Я думаю, что он мог освободиться от заклинания, которое наложил на него Лаки, но я не уверена». «Хорошо, отведи его в медицинский отсек, мне нужно кое-что сделать, а потом я встречу вас там». «Принято», — ответила Наташа. Гарри отключил связь, посмотрел вниз и с досадой увидел, что вместо того, чтобы пить зелья, Коулсон, казалось, изучал их. «Коулсон, у меня сегодня еще около 50 дел, и ожидание, пока ты закончишь с этими чертовыми зельями, не будет добавлено в этот гребаный список». «Ладно, извини», — сказал Коулсон и смущенно улыбнулся, после чего выпил красное зелье, которое, как он заметил, имел клубничный вкус. Затем он выпил зеленое, которое было ужасно кислым и оставило небольшое жжение в горле. «Вот», — наколдовал Гарри стакан воды и протянул его Коулсону. Коулсон с радостью взял его и выпил, чтобы попытаться смыть вкус. «Спасибо», — сказал Коулсон, вставая. «С тобой все в порядке?» — спросил с беспокойством Фьюри. «Все отлично, босс», — ответил Коулсон, кивнув. «Хорошо», — сказал Фьюри, а затем добавил, повернувшись к Гарри. «Спасибо, все в порядке. А теперь прошу меня извинить, мне нужно разобраться с Биннером, а потом пойти проверить Бартона». «Где Биннер?» — спросил Коулсон. «О, он без сознания в кладовке», — честно ответил Гарри. «Почему он там?» — спросил Фьюри, приподняв бровь. «Я помешал ее трансформации, но я не хотел рисковать, поэтому я оглушил его и переместил в кладовку, где его никто не найдет», — ответил Гарри, пожав плечами. «Я имею в виду, у меня был выбор, бессознательный Биннер в кладовке или буйствующий Халк, и этот выбор был довольно прост. А теперь прошу меня извинить». Гарри телепортировался туда, где он оставил Биннера, а затем он открыл дверь и поймал Биннера, когда тот выпал. Гарри махнул рукой и разбудил его. «Ух ты, что только что произошло?» — спросил Брюс, начав лихорадочно оглядываться в поисках опасности. «Эй, я тут», — сказал Гарри, привлекая внимание Биннера к себе. «Ты в порядке, Брюс, ты в порядке? Было нападение, я не дал тебе трансформироваться, и мне пришлось вырубить тебя на всякий случай. Кстати, извини за это. Ты, подожди». Глаза Биннера расширились. «Я помню, ты что-то сделал со мной. Как ты помешал ему выйти?» «Как я уже сказал, магия», — пояснил Гарри, пожав плечами. «Кроме того, есть время, когда нам понадобится Халк, и оно еще не настало». «Тебе не нужен Халк», — сказал со вздохом Брюс. «Поверь мне, он монстр». «Ага», — фыркнул Гарри. «Что, ты думаешь, что ты монстр? Ты думаешь, что Халк — монстр?» — спросил Гарри спокойным тоном. «Да, это так», — сказал Брюс, подтверждающе кивнув. «Брюс, монстры пытаются убить меня с тех пор, как мне исполнился год. Я встречался с вещами, в которые ты не поверишь, я сражался с настоящими монстрами, которые были гораздо более большими и страшными, чем Халк». «Сомневаюсь», — недоверчиво сказал Брюс. «Думаешь?» — спросил Гарри, приподняв бровь в ответ на его слова. «А как насчет убийцы моих родителей?» Брюс замолчал и посмотрел на Гарри. «Я сражался с Цербером, троллем, огромной змеей со смертельным взглядом и таким же смертельным ядом, высасывающими душу демонами, драконом. И это было еще до того, как мне исполнилось 15. На самом деле я провел большую часть 10 лет, подвергаясь насилию со стороны монстров. Я знаю монстров, приятель, и ты не один из них. Монстры не заботятся о других, и если бы ты был таким злым, как думаешь, то ходил бы и делал бы все, что захочешь. Но ты этого не делаешь, ты не злой. Но другой парень, он тоже не злой», — оборвал его Гарри. «Он часть тебя. Разве ты этого не видишь? Для меня это довольно очевидно». «А чем ты?» — с любопытством спросил Брюс. «Когда ты злишься, выходит Халк. Я видел видеозапись того, как на тебя напала армия, а затем Халк вышел и напал на них. Скажи мне, почему почти каждый раз, когда у вас происходит инцидент, Халк всегда убегает?» Почти всегда, это потому, что он справляется с угрозой, а затем движется дальше, он не нападает на близлежащие деревни и города, если его не раздражают и не провоцируют.